Ну, за этот счет и едят голодные сироты. Тут ты права, Нана, сказала Чистити. Вместо этого я отдам его тебе. Тебе тоже нужно место для оргий. Спасибо, Нана. Кстати, об оргиях, почему ты до сих пор не беременна? Мона посмотрела на Боба. У тебя что, член сломался? В данный момент нет, ответил Боб, сдерживая улыбку. Ну, тогда начинай им пользоваться. Я хочу внуков. С этими словами она вернулась в свой мирок. Мона села смотреть телевизор, и Чистити сказала, что та будет развлекаться так до конца дня. Боб пригласил дочь на ужин. Официант и глазом не моргнул, когда Чистити заказала к ужину белое вино. Боб тоже ничего не сказал. После ужина Чистити сказала, что хочет проведать Мону, и они отправились туда. Мона разогрела ужин в микроволновке и теперь спала, свернувшись калачиком перед телевизором. Чистити и Боб подняли ее и уложили в постель, где она храпела, прежде чем они вышли из комнаты. Боб подождал, пока Чистити уйдет в свою комнату, и через 10 минут она вышла с маленьким чемоданчиком. «Я не собираюсь возвращаться до завтра», — сказала она. «Я просто пойду в школу из твоего дома. Ты хочешь привезти ее машину?» «Нет, ты можешь встать и отвезти меня», — сказала она. «Ты также можешь заехать за мной. Ты же мой папа, хи-хи. Теперь ты должен помочь и позаботиться обо мне». Услышав слова своей дочурки, Боб не мог не ухмыльнуться. «Я с удовольствием это сделаю». «Ну, тебе стоит помнить свои слова», — подметила Чистити. Затем она провела Боба на улицу к его автомобилю, и они отправились в путь. Глава 25. Боб получил очень подробные инструкции, когда они добрались до его дома. Ему велели переодеться в халат, под которым он должен был быть голым. Ему также разрешили выпить, но не настолько, чтобы напиться. Теперь он сидел в своей гостиной, одетый, как и было приказано, и потягивал 2 дюйма виски. Чистити сказала, что ей нужно подготовиться, однако не сообщила никаких подробностей. Внезапно она появилась перед Бобом. Чистити была одета в юбку и такой же пиджак, с белой блузкой с круглым вырезом, который показывал большое декольте. Юбка облегала ее бедра и доходила до колен. Ее распущенные волосы, как обычно, свисали до подбородка, и она носила огромные очки в черной оправе. Высокие каблуки были на ногах, которые были внутри угольно-серых чулок. Ее макияж выглядел профессионально сделанным и подчеркивал ее скулы. В руках у нее было несколько книг. Боб мгновенно узнал стереотипный образ горячей библиотекарши. «Мистер Джеффрис», — сказала она надменным, почти ледяным голосом, — «у вас есть несколько книг, которые вы должны были отдать уже давненько, но так этого и не сделали. Я не могу этого допустить, мистер Джеффрис, так что я пришла, чтобы забрать их». Боб инстинктивно понял, что должен присоединиться к этой ролевой игре. Проблема была в том, что у нее это получалось гораздо лучше, чем у него. Она делала это профессионально, каждый раз появляясь в каком-нибудь костюме и танцуя. Боб, в свою очередь, не был уверен, что ему следует делать. «Я потерял их», — сказал он, надеясь, что все будет в порядке. «Все так говорят, мистер Джеффрис. Мне придется вас обыскать. Если мы их не найдем, мне придется вас оштрафовать». «Я понимаю», — сказал он. «А вы знаете?» Она подошла ближе и положила книги, которые держала в руках. Чистити уперла руки в бока и встала, как вкопанная. «Неужели вы так думаете? Штраф может стоить вам руки или ноги». Она улыбнулась. «Или, возможно, какая-то другая часть тела. Вы очень запоздали со своими обязанностями, мистер Джеффрис. Если мы не найдем их, я заплачу штраф», — ответил Боб. «Встаньте», — коротко приказала она. Когда он это сделал, Чистити развязала узел на поясе его халата и сдвинула одну сторону почти с его плеча. Она оглядела его с головы до ног. Его пенис был почти вялым. Чистити и правда выглядела горячей, но ему было весело играть в эту игру, и это не возбуждало его страсть. Боб чувствовал признаки того, что его член скоро будет готов к бою, но до сих пор он был все еще порядочным. «Я не вижу здесь ничего ценного», — сказала она, глядя на его пах. Чистити сбросила халат с другого его плеча, а затем и вовсе сняла его. В итоге Боб стоял голый, а она ходила вокруг него. Дочурка подняла одну руку, заглядывая в его пустую подмышечную впадину. Она заставила его наклониться и раздвинуть ягодицы, что заставило его сильно покраснеть и вызвало первый прилив крови к его члену. Она принесла из столовой стул без подлокотников и велела ему сесть. «Может, мне сначала одеться?» – спросил Боб. «Разве я велела вам одеваться?» – холодно заметила Чистити. «Нет, признался он. «У вас серьезные неприятности, мистер Джеффрис. Я не уверена, что вы понимаете всю серьезность ситуации. Штраф на эти книги накапливался годами, и теперь мы должны добавить стоимость замены книг. Боюсь, мне придется извлечь из библиотеки целый фунт плоти, мистер Джеффрис». «Я заплачу», — сказал он. Чистити посмотрела на его пенис, который вытянулся и стал толще, но все еще явно не был на своем пике. «Посмотрим», — сказала она. «Определенный уровень поощрения может быть необходимым. Не пытайтесь сказать, что это пытка, мистер Джеффрис. Я просто делаю свою работу». Чистити подошла к стереосистеме и включила ее. Она пролистала стопку компакт-дисков и выбрала один, вставив его в проигрыватель. Из динамиков доносились громкие звуки песни АЦДЦ. Горячая библиотекарша выкрутила звук почти на максимум. «Мы не хотим, чтобы соседи услышали ваши крики», — сказала она с мрачной улыбкой. Затем Чистити начала свой танец, просто покачиваясь в такт музыке. Ее деловой наряд привлекал внимание к бедрам, на которых был выткан узор, напоминающий гавайскую хула. Сначала она сняла жакет, обнажив грудь, которая грозила прорваться сквозь белую блузку. Пуговица за пуговицей блузка медленно расстегивалась. Чистити подошла к Бобу и наклонилась, чтобы взять его за руки. Ее глубокое декольте оказалось прямо у него перед носом. «Не двигайте руками без разрешения», — сказала она. Блузка оторвалась, открыв темно-бордовый корсет с половиной чашечки, который показывал половину ее сосков и ореол. Чистити села к Бобу на колени и уткнула его нос себе между грудей. Она опустила чашечки ниже, так что ее соски полностью обнажились. «Ваши библиотечные привычки, отстой, мистер Джеффрис, настоящий отстой». Боб наклонился вперед, чтобы полоскать каждый сосок, и она позволила ему, достаточно долго, чтобы наполнить их и сделать их упругими и жесткими. Чистити откинулась назад и посмотрела вниз. Боб уже был полностью возбужден. «Так-то лучше», — сказала горячая красотка. «Есть надежда, что вы все-таки сможете заплатить штраф». Чистити встала и сбросила свою юбку в сторону. На ней был пояс с подвязками в тон корсету, но никаких трусиков. Лямки пояса с подвязками поддерживали темные чулки. Она сбросила туфли и закружилась, танцуя вокруг него, заставляя Боба даже вытянуть шею, чтобы увидеть ее во всей красе. Наконец она вернулась, чтобы покачаться перед ним. «Пора расплачиваться, мистер Джеффрис», — сказала Чистити. «Можете подержать свой жалкий пенис, только не дрочите его, мистер Джеффрис. Просто держите его так, чтобы он не двигался». Боб так и сделал, но крепко сжал его, так что из кулака торчало всего 1.5 дюйма. Чистити начала вращать бедрами, как танцовщица живота, толкая бедра вперед и назад, двигаясь стоя, медленно оседлав Биба. Она положила руки ему на плечи и двинула свою влажную, голую киску к кончику его члена. «Не двигайтесь, мистер Джеффрис». Глава 26. И Чистити, и Боб наблюдали, как ее половые губки, наконец, приблизились достаточно близко, чтобы коснуться кончика его члена, когда она двигала бедрами. Младший Боб уткнулся носом в эти скользкие половые губки, и все же Чистити медленно двигала бедрами, как будто использовала конец его члена для мастурбации. Он почувствовал, как она дернулась вперед, и на долю секунды почувствовал жар по всему кончику, как будто он вошел в нее. «Детка», — выдохнул он. «Я не просила вас говорить, мистер Джеффрис», — сказала она. «Стойте спокойно». И снова Боб почувствовал жар, когда Чистити опустилась ровно настолько, чтобы головка вошла в нее. «Он входит в тебя», — простонал он. «Вы просто не можете следовать простым инструкциям», — воскликнула красотка. «Заткнитесь, мистер Джеффрис». Чтобы убедиться, что он последовал этому отрывистому приказу, она прижалась губами к его губам. Даже в возбужденном состоянии, часть Боба восхищалась тем контролем, который она демонстрировала, продолжая опускать и поднимать бедра, трахая эти 1.5 дюйма обнаженного пениса, даже когда она продолжала идти в ногу с ритмом музыки. Ее контроль над своим телом был поразительным. «Я сейчас кончу», — выдохнул он в ее открытый рот. Чистити просто не обратила на него внимания. Она явно использовала его, превращая в какой-то сумасшедший живой фаллоимитатор, ища собственного удовольствия, игнорируя его собственный уровень страсти. Свободной рукой Боб коснулся ее бедра, и она стиснула его запястье стальной хваткой, прикусив нижнюю губу. Ее зубы не были нежными, и он застыл от боли, потрясенный. Рука на его плече, напротив, была почти нежной, Когда он уравновешивал ее, его тело сделало то, что требовала природа, и он почувствовал прилив сладкого облегчения через свой член, когда кончил. Желание погладить член рукой, сжимающей его, было настолько сильным, что вместо этого Боб крепко сжал его. Это остановило его эякуляцию, вызвав сладкую боль, и он расслабил руку. Его кульминация попыталась возродиться, но успела только одна слабая капля спермы просочиться наружу, прежде чем его тело было обмануто, думая, что оно завершило все. Частити продолжала трахать ту часть его члена, которая была обнажена. Осознавала ли она, что происходит, или нет, но не сделала ни малейшего движения, чтобы отказаться от удовольствия, разве что отпустила губу Боба. Ее бедра перестали двигаться вперед и назад и, наполовину пронзенные, теперь они образовывали крошечный круг, в то время как его член оставался полужестким, все еще торчащим из кулака. Частити наконец оторвалась от его губ, но посмотрела ему прямо в глаза. «Вы были плохим мальчиком, мистер Джеффрис», — выдохнула она. «Вы все испортили. Что же мне теперь с вами делать?» «Я ничего не мог поделать», — захныкал Боб. Они оба посмотрели на его покрытую спермой руку. С ее обнаженных половых губ капало его семя. Частити каким-то образом согнула колени с мучительным контролем, пока ее половые губы не поцеловали кончик его члена. Он становился мягким, но хватка Боба зажала член достаточно, чтобы полтора дюйма, на которых она ублажала себя, все еще были там. «Посмотрим, сможете ли вы выполнить один маленький приказ», — сказала она. «Сидите спокойно». Частити слезла с Боба и встала на колени, грубо раздвинув его колени. Затем она наклонилась, чтобы пососать кончик его члена своим ртом. Она издавала тихие чавкающие звуки, пока его рука и пенис не стали чистыми. Ее руки вцепились в его кулак, и Боб отпустил ее. Частити втянула в рот весь его вялый член и стала сосать, нежно, как грудной ребенок. Через несколько секунд она уже стояла перед ним в своей великолепной полуобнаженной позе. Она была похожа на статую, ее бледная кожа блестела. Боб попросту не мог оторвать глаз от ее киски, с которой капала его сперма. «Я буду считать это вашей первой платой за штраф», — сказала она. «Остальное я заберу позже». С этими словами Частити сняла очки и снова села к нему на колени, обнимая его теплыми руками. «Ох, папа», — захныкала она, внезапно став мягкой и податливой. «Это было так потрясающе». Частити целовала его со страстью, которая ясно давала понять, что она была полной противоположностью травмированной девочки. Тысячи психотерапевтов настаивали бы на том, что она подверглась насилию, что она не знает, что делает, что он воспользовался ею. Да она бы плюнула им в лицо. Частити была возбуждена, счастлива, удовлетворена так, как никогда раньше. Сейчас ей просто хотелось обнять папу, которого она боялась никогда больше не увидеть. Глава 27. Отношение Частити к их запретным отношениям действительно передалось Бобу. Он знал обо всех этих психотерапевтах, но ему было все равно. Он был уверен, что есть дочери, которые были травмированы чем-то подобным, но то, что они пережили, не было связано с тем, что только что произошло с ним и Частити. Это было просто по-другому, вот и все. Между ним и Частити не было никакого принуждения, никакого. Никакого намека на силу не было, чтобы заставить ее сделать то, что она сделала. И если уж на то пошло, именно его мягкость заставила стать ее живой секс-игрушкой. Было также легко объяснить, что так мало его члена вошло в нее, что даже если бы у нее все еще была девственная плева, она могла бы пережить этот инцидент. Боб не был уверен, насколько сильно произошло проникновение. Теперь это было похоже на сон. Что было реальным, так это ее теплое обнаженное тело, ее руки, нежно обнимающие его, ее губы, целующие его шею, когда они затаили дыхание. «Это было потрясающе», — выдохнул он. «Фух, это было трудно», — ответила Частити. «У меня такое ощущение, будто я 100 раз приседала». «Думаю, что так и есть», — сказал Боб. «Просто они были совсем крошечные». Частити откинулась на спинку стула и серьезно посмотрела на него. «Я рада, что это случилось». «Да, я знаю», — сказал Боб. «Ты рад этому?» Так оно и было. Его дочь просила его одобрить ее поведение. Миллионы дочерей хотели, чтобы их отцы гордились ими. Вряд ли многие из них хотели получить одобрение на что-то подобное, но коренное желание было тем же самым. Девочки хотят, чтобы их папы лопались от гордости. Боб мог бы прочесть ей лекцию. Да, он мог бы напомнить ей, как опасно для его спермы, Нет, любой спермы попасть в ее влагалище. Он мог бы напомнить ей, что это был инцест, запрещенный, табуированный. Боб мог бы сказать Чистите, что она никогда не должна делать этого снова. Но он знал, что если сделает это, то сломает ее. Все эти советники говорили ему: «Ты должен сломать ее. Это твой долг, сломать ее. Единственная моральная позиция – сломать ее. Ты должен заставить ее чувствовать себя грязной и сломленной, чтобы мы могли исцелить ее годами терапии». Увы, но Боб не хотел, чтобы она чувствовала себя грязной и сломленной. «Мне очень понравилось, милая», — сказал Боб, и он действительно так думал. Во многих отношениях она не была его дочерью. Да, биологически его семя создало ее, но он отсутствовал большую часть ее жизни, и после развода она росла совершенно без него. По закону она была несовершеннолетней, но уже много лет заботилась о своей ненормальной бабушке. Она сама принимала решения, стремясь построить свою жизнь, в том числе и в колледже. Конечно, ее решение стать стриптизершей можно было оспорить, но у девочек-подростков было очень мало вариантов, если они оказывались в такой ситуации, как у нее. По сути, оба родителя бросили ее. Чистите пришлось повзрослеть. Ей пришлось принимать взрослые решения, которые ее родители не могли принять за нее. А теперь она приняла еще одно взрослое решение. Боб попросту не мог винить ее за это. Другая сторона этого была биологической для него. Боб невероятно обожал ее. Он всегда так делал, даже если его действия не подтверждали этого. Морские пехотинцы помешали ему вести себя так, как он поступил бы, если бы был свободен. Он не мог этого изменить. Теперь Боб мог только поддержать ее надежды и мечты, даже если они были проклятием для всего мира за стенами его замка. «Ты хочешь кое-что узнать?» — спросила она. «Что именно?» «Я танцевала обнаженной для многих мужчин, но никогда раньше не танцевала для голого мужчины». «Это хорошо», — заявил Боб. Услышав его слова, Чистите хихикнула. «Мне понравилось. Я думаю, что мы будем делать это часто. Не думаю, что это хорошая идея. Каждый раз, когда ты это будешь делать, внутри тебя будет оказываться сперма. Хи-хи, тогда мы наверняка будем делать это часто. Сперма была моей любимой частью. Это опасно, Чистите. Это может сделать тебя беременной. У нас была танцовщица, которая забеременела. Она продолжала танцевать. Да она даже получала лучшие чаевые, чем все мы, пока ей не исполнилось месяцев 7. Как только она стала слишком большой, чтобы действительно нормально танцевать, парни потеряли интерес. «Мы говорим о тебе, Чистите. Нам нужно дать тебе противозачаточную таблетку». «Не могу», — сказала она. «Мама пыталась это сделать, когда мне было 13. У меня была такая ужасная реакция. Появилась сыпь на шее, лице, лодыжках и запястьях. Тогда еще что-нибудь. Ты позволяешь мне беспокоиться о моем чреве», — сказала она. «Ты просто особенный человек в моей жизни. Это то, что мне сейчас нужно. Тебе нужен другой мужчина, а не твой отец», — настаивал Боб. «Во-первых, я не знаю никого, кого хотела бы трахнуть. Во-вторых, мне нравится пенис, с которым я только что играла. В-третьих, я не хочу играть ни с каким другим пенисом». «Ты не можешь так рассуждать», — заявил Боб. «А вот ты можешь научить меня всем правилам такого рода вещей, пока я буду с тобой играть. Хи-хи, снимай носки». Боб поднял обнаженную ногу и продемонстрировал ее Чистите. «Ну, теперь задание выполнено», — сказал он. Дочурка встала и сняла корсет, пояс с подвязками и чулки. «Я собираюсь спать с тобой сегодня вечером». Боб не мог не застонать. «Что случилось? Когда ты это сказала, мой маленький друг снова попытался возбудиться. Для этого еще слишком рано». «Не-е-е-е-те», — простонала Чистите и отодвинулась от него, чтобы опуститься и поцеловать его член. Было очевидно, что эти маленькие поцелуи были точно такими же, какими мать одаривает поцарапанное колено или ушибленный локоть. «Все не так уж плохо», — рассмеялся Боб. «Просто не будь такой сексуальной какое-то время». Чистите встала и снова приняла позу. «Я ничего не могу поделать с этим, я должна быть сексуальной. Я ведь профессионал, а это моя работа». «Ну, если ты хочешь того, что я думаю, ты хочешь сегодня вечером, тебе нужно быть менее профессиональной в течение получаса». Чистите собрала свой костюм и побежала в комнату, которую она приняла как свою. В ней почти ничего не было, кроме одежды ее матери, которую она перенесла сюда из кладовки. Чистите закрыла дверь и не выходила, пока Боб не постучал и не сказал, что идет спать. Глава 28. Когда Боб вернулся в свой дом, Наконец, освободившись от ревнивой хватки дяди Сэма, он вернулся в полный беспорядок. Труди взяла то, что хотела, а остальное разбросала повсюду. Ему повезло, что соседские дети не вломились в дом, не украли все, что нашли, а потом не устроили там вечеринку. Закладная была выплачена автоматически из денег, взятых из зарплаты Боба. Налоги были уплачены таким же образом. Те 3 месяца, что он пустовал, были зимой. Труди не сказала коммунальщикам, что происходит, поэтому воду и электричество отключили за неуплату. Это была истинная удача. В тот год в Северной Джорджии стояла не по сезону холодная погода, и вода в одном из унитазов замерзла и сломала унитаз. Если бы вода все еще была включена, дом затопило бы, и ущерб был бы уже не исправить. Боб купил новый туалет, установил его и вернулся в бизнес. Затем он продал дом и купил другой, поближе к магазину, в старой части города, где дома были старыми и величественными. Он не знал, почему выбрал именно такой дом, когда более подходящей могла бы быть какая-нибудь экономичная квартира. Возможно, это было связано с его подсознательным желанием снова иметь семью, перемещение того, что Труди оставила после себя, и его собственных скудных пожитков заняло 1 день. Труди не забрала кровать королевского размера в их спальне, но, увы, все простыни исчезли. Боб приобрел дешевый набор, но с тех пор, как получил работу в торговом центре Кокли, он узнал о 600 сортах египетского хлопчатобумажного ткачества. Кокли продавался лучше всех, поэтому они могли конкурировать с большими коробочными домами. Места в больших коробках обычно были среднего класса, на самом высоком. Боб лежал на очень хороших простынях, когда вошла Чистити. Она была обнажена и больше не играла никакой роли. Она была так уверена в своей наготе, что это казалось нормальным. Не говоря ни слова, она забралась в постель, прижалась к нему и поцеловала в плечо. После Чистити забралась на него сверху и позволила своим ногам скользнуть в стороны, рядом с его бедрами. «У меня двойственные чувства», — объявила она. «А чем же? Ну, часть меня хочет, чтобы ты был сверху, контролировал ситуацию. Я ведь всегда держу себя в руках, и я хочу узнать, каково это, когда кто-то берет меня силой. Но я никогда не делала этого, поэтому часть меня говорит, что я должна быть сверху в первый раз. Как ты и вела себя совсем недавно», — подметил Боб. «Хе-хе, не совсем. На этот раз твоя рука нам не помешает». «Понятно. Это нормально, ты не против?» «Ни капельки это не нормально», — сказал Боб, мягко улыбаясь. «Я имею в виду этот этап переговоров. Разве люди обычно обсуждают то, что должно произойти, прежде чем это произойдет?» «Ни капельки», — повторил он. «Неужели? А почему бы и нет? Разве люди не говорят друг другу, чего они хотят?» «Обычно нет», — ответил Боб. «Большинству людей неудобно говорить о сексе. Даже заниматься сексом может быть непросто. Я думаю, что большую часть времени люди просто ходят на цыпочках по тропинке, пока природа не берет верх. Тогда они не думают об этом. Они просто делают то, что им велит природа. Не похоже, чтобы это было очень удачно», — заметила Чистити. Бобу оставалось лишь пожать плечами. «Люди справляются. Вот почему население Земли превышает 6,5 миллиардов человек. И все же я думаю, что нам следует поговорить и составить план, чтобы все было как можно лучше. Сначала ты не говорила о том, что делала после ужина», — напомнил Боб ей. «Это было совсем другое дело. Это было притворство. Я выступала и играла, а вот сейчас я не собираюсь притворяться. Что ты собираешься делать? Надеюсь, ты снял свои носки?» — спросила Чистити безо всякого стыда. Боб тут же поднял одну босую ногу. «А нет, не надо!» — воскликнула она, ущипнув его за плечо. «Ты не отнимешь это у меня. Я слишком долго ждала». «Как долго ты ждала?» «С тех пор, как я узнала, как работает секс. Тогда все чисто. Я предполагаю, что это было очень давно. Мне было 12. У меня в руках оказалась книга по биологии, которую оставил валяться один из старших ребят. Я читал о том, как пенис входит во влагалище, стреляет спермой и делает ребенка. Единственный человек, о котором я могла думать, кто хотел бы сделать это со мной, был ты. Я не знала, где ты, но мне снились сны о том, как ты вставляешь в меня свой пенис в течение нескольких недель после этого. С тех пор они у меня и остались. Хи-хи. Ты сказала об этом своей матери? Я ведь не сумасшедшая, папа. Значит, ты знала, что это так ненормально. Все в этом мире относительно, папа, заявила Чистити. Мы будем говорить о философии или я наконец потеряю девственность. Признаюсь, я не привык, «Чтобы женщина была такой откровенной», — сказал Боб. «Я не хочу слышать о тебе и других женщинах». «Других женщин не было», — отметил Боб, понимая опасность. «Ну, кроме твоей матери. Она не считается. Она просто идиотка. И, если уж мы собираемся быть такими родственниками, я думаю, что ты уже потеряла свою девственность некоторое время назад. Ты едва вошел в меня, разве нет? Я вошел в тебя достаточно, чтобы доставить несколько миллионов сперматозоидов. С биологической точки зрения сейчас не самое плохое время для этого», — сказала Чистити. «Ага, знаменитые последние слова, да», — поинтересовался Боб. «Похоже, ты не хочешь помочь мне потерять девственность», — заметила Чистити. Она тут же потерлась обнаженной грудью о его ребра, после чего протянула руку и обнаружила, что член Боба уже полностью готов к бою. Глава 29. «Хе-хе, ничего страшного», — подметила Чистити. «Тебе не нужно ничего говорить, хи-хи, твое тело уже все сказало мне за тебя». Без дальнейших церемоний она заняла позицию. Чистити засунула кончик его только что окаменевшего члена в свое влагалище. «Тебе нужен совет, возможно. Если ты не подготовишься, это будет больно, понимаешь?» «Подготовлюсь, смазка. Как моя киска может выделить смазку, если ты собираешься быть таким занудой и говорить о философии, а не показать всю свою романтичность?» «Я могу помочь с этим». «Ты поможешь мне с этим?» «Да», — вздохнул Боб. Он оттолкнул Чистити от себя и начал работать ртом над ее грудью. Его пальцы потерлись между ее ног, и он был поражен тем, как быстро она изменилась и стала готова. Вместо того, чтобы позволить ей забраться сверху, Боб оказался над ней. Ее колени поднялись и упали в стороны, давая невербальные сигналы, что Чистити и правда хочет этого. Она схватила подушку и подложила ее под голову. Было очевидно, что она хочет посмотреть. «Ты будешь вести меня», — прошептал он. Чистити протянула руку и, словно проделывала это сотни раз, поднесла кончик его члена к своему влагалищу. Боб расслабился. Чистити была тугой, но почти не сопротивлялась, после чего он вошел в нее, пока его лобок не защекотал ее обнаженный клитор. «Я думала, что в первый раз будет больно», — вздохнула она. Ее глаза были немного шире, чем обычно, когда она смотрела туда, где исчез член ее отца. «Нет, если все сделано правильно», — сказал Боб. Импульс проникнуть глубже заставил его тут же толкать и двигаться. «А если ты нормально и мастурбировала, то, полагаю, у тебя там были и другие вещи, кроме пальцев и тампонов». «Хммм», — прокомментировала Чистити. «Теперь я понимаю, почему женщинам это нравится. Это гораздо лучше, чем игрушка. Ты хочешь оргазма, как сейчас, или когда ты сверху?» «Да уж», — вздохнула дочурка. «Что такое?» «Оба варианта, папочка. Ох, как же я тебя люблю. Будешь благодарить меня, когда пропустишь следующую менструацию и у тебя распухнет живот», — сказал Боб, глубоко дыша. У него уже было желание начать двигаться активнее. «Давай попробуем вот так», — сказала Чистити, игнорируя его мрачное предсказание. Боб аккуратно потерся о ее киску. Это был почти наилучший вариант для того, чтобы достаточно возбудить Чистити. Она уже была заряжена, а ментальный настрой – это как минимум половина любого оргазма. Он почувствовал это еще до того, как услышал в ее голосе. Киска Чистити напряглась и судорожно затрепетала. «Ох, ох, ох», — выдохнула она. «Первый пошел», — подбодрил Боб свою дочурку. Чистити тихонько заскулила, а затем легонько завизжала, когда кончила, и ее вагинальные мышцы инстинктивно сжали член Боба. Он стиснул зубы и остался глубоко внутри, сопротивляясь желанию кончить. Он хотел, чтобы это длилось вечно. В то время как она была в середине этого удивительного оргазма, Боб потянул Чистити вниз и перекатился, пока она не оказалась сверху, продолжая оставаться внутри нее и ухватившись за бедра своей дочурки. Инстинкты Чистити сработали, и, выпрямив руки, она изменила угол наклона. Внезапно она стала яростно активной, двигая бедрами вперед и назад, самозабвенно потирая клитор основания его члена. Продлился ли ее первоначальный оргазм, или он закончился и начался новый, Боб не мог сказать. Но вот что он мог сказать, так это то, что она была счастлива, потому что Чистити стала действительно громкой. Теперь ее стоны были невероятно громкими и яркими. Пока она скакала на нем, ей даже пришлось прикрыть рот ладошкой. Внезапно Чистити упала, безвольно повалившись на Боба, и он снова поменял позу. На этот раз Боб вышел, и ее рука потянулась, чтобы вернуть его обратно. Он вошел в нее и на этот раз не остался на месте, Вместо этого Боб начал двигаться, толкая так сильно, что голова частицы двигалась вверх по подушке, пока не оказалась под ее шеей, касаясь ее плеч. Когда же Боб почувствовал, что его яйца начали сжиматься, он схватил дочурку за талию и потянул вверх, сев на свои бедра. Собственный вес частицы заставил ее опуститься на его член, погружая его как можно глубже. Затем, глядя в ее широко открытые глаза, Боб кончил внутрь. Он чувствовал, как кончик его члена упирается в ее шейку матки. Его семя было доставлено именно туда, где оно должно было быть. Или так бы и было, если бы они не были отцом и дочерью. «Да», — вздохнула частица, широко улыбаясь. «Я так долго этого хотела. Все для тебя, детка», — простонал Боб, напрягая внутренние мышцы. Ее руки обвились вокруг него. Частица сидела так, словно оседлала своего отца, и это было так удобно, так что она просто продолжала наслаждаться яростным оргазмом. Слова песни казались пророческими, когда частица произносила их, уткнувшись Бобу в шею. «Если любить тебя неправильно, я не хочу быть правильной». Глава 30. Боб серьезно попытался замедлить ход событий. Оставалось чуть меньше 3 недель до того, как частице исполнится 18, и просто находиться рядом с ней не будет нарушением закона, но это не было настоящей проблемой. Частица много лет мечтала о том, каково это, заниматься любовью с отцом. Оказалось, что реальность была намного лучше, чем ее мечты, и теперь она хотела спать с ним каждую ночь. Он напомнил ей, что Мона нуждается в ком-то, кто присматривал бы за ней, ибо собеседование по программе Medicaid должно было состояться через неделю, но в зависимости от того, как оно пройдет, теоретически они могли перевести Мону в Sunset Village в любое время после этого. Помогло и то, что привычки частицы к учебе были отточены до остроты бритвы. Она знала, что стипендии необходимы для поступления в колледж, а стипендии обычно зависят от хороших оценок. Она привыкла усердно учиться. На самом деле, почти все, что она делала до того, как Боб нашел ее, это училась, танцевала и заботилась о бабушке. Боб был немного удивлен, что за неделю, последовавшую за его фигуральным лишением частицы невинности, она осталась на ночь и переспала с ним еще одну ночь. Она несколько раз делала домашние задания в его доме, после чего раздевалась и изводила его, пока не получала его член внутрь себя. Но, кроме той единственной ночи, она всегда возвращалась домой и проводила ночь в своей спальне. Беседа с человеком из Medicaid прошла гладко. Он внимательно изучил документы и компьютерные банковские записи и помог им заполнить заявление. Он сказал, что они могут пойти дальше и перевести ее в Sunset, потому что ей нужно было потратить свои активы примерно на то, что Sunset возьмет с нее за первый месяц пребывания. После этого Medicaid оплатит ее уход. Последняя проблема заключалась в том, что, поскольку Труди не жила в Соединенных Штатах, частица не могла подписать документы как единственная родственница Моны в стране, пока ей не исполнится 18. Боб нанял адвоката, чтобы тот оформил документы на передачу права собственности на дом. Ровно через 2 дня после того, как частице исполнилось 18 лет, нотариус, работавший в юридической фирме, подписал документы о передаче дома частице Диане Питерс. Поскольку никакого банковского кредита не было, никакой проверки имущества не требовалось. Не было также поиска адреса или какой-либо другой деятельности перед закрытием, которая обычно требовалась. Нотариус пристально посмотрел на Мону и выслушал объяснение частицы, что, подписывая бумаги, Мона передает ей дом. Мона была нехарактерно ясна, она взглянула на бумаги и сказала: «Я хочу, чтобы дом достался моей внучке». После чего частица предъявила нотариусу водительские права Моны, и через 10 минут все бумаги были подписаны. В течение 60 секунд после того, как ее сопроводили в главное здание Sunset Village для престарелых, Мона трижды сказала: «Я бы его трахнула», имея в виду 2 70-летних и 1 80-летнего старичков. С ней все было в порядке, пока она не узнала, что ее запрут в крыле для больных слабоумием. Она сказала: «С моей гребаной памятью все в порядке». И это выглядело так, будто она затеяла драку, но затем мимо нее пробежал голый мужчина, преследуемый измученным сотрудником. «Где тут оргия?» — спросила она и бросилась в погоню за теми, кто пытался загнать старичка в угол. «Может быть, вам лучше уйти сейчас, пока она отвлеклась», — сказал начальник крыла, человек по имени Роджер. «Рано или поздно она поймет, что происходит», — простонала частица. «У нас есть ее телефон». К Когда она придет в себя и попросит об этом, мы позволим ей позвонить вам. Пообещайте мне, потребовала единственный подросток в комнате. Обещаю, сказал мужчина. Теперь идите. Нам нужно поймать мистера Хендерсона до того, как это сделает она. Вы можете использовать ее как приманку, улыбнулся Боб. Роджер нахмурился, наклонил голову, открыл рот и снова закрыл его. Нам действительно не следует этого делать, наконец сказал он. Ей бы понравилось, сказал Боб. Если вы это сделаете, то должны позволить ей развлечься, ха-ха, сказала Чистити. Развлечься, спросил Роджер. Ну, даже не знаю, поцелуй или что-то в этом роде, по крайней мере, обнять и почувствовать себя сексуальной. Вы не можете просто использовать их, чтобы поймать друг друга, а затем отказать им в том, чего они так желали. Это было бы жестоко. Мы не будем жестокими, сказал Мартин. Теперь идите, по моему опыту, она будет гораздо более сговорчивой, если не увидит вас. Они ушли, но Чистити буквально тащилась за ними по пятам. Мне так плохо, простонала она. Она хотела приехать сюда, напомнил Боб. Да, пока она не узнала, что ее запрут здесь. Она нуждается в такого рода надзоре, и ты это знаешь, разве нет? Да, но это все равно, что люди говорят, что нам нельзя спать вместе, и заставляют нас остановиться. Боб молчал. Все утро он думал о том, что Чистити потребовала, чтобы они занялись любовью, прежде чем отвезти Мону в дом престарелых. Она забрала свою бабушку и часами разгуливала на людях с его спермой, впитывающейся в ее лоно. Чистити вела себя совершенно нормально, но он не мог воспринимать их жизнь как нормальную. Они пошли обедать, и Чистити начала плакать, поедая луковые кольца. Боб взял сумку и упаковал еду, чтобы отнести ее в машину, пока люди с любопытством смотрели на плачущую девушку. «Моя мать убьет меня», — сказала она, когда они вернулись в машину. «Твоя мать должна была быть здесь, чтобы принимать такие решения», — сказал Боб. «Я думаю не только о Нане», — ответила Чистити. «А о чем же тогда?» «Ну, очевидно, ты знаешь, что Нана переписала дом на меня». «Да, ну и что, если бы я его продала, то заплатила бы за обучение в колледже, и мне больше не пришлось бы танцевать». «И ты думаешь, Труди рассердится из-за этого?» «Конечно, она бы так и сделала. Рано или поздно она вернется, и, если я ее продам, ей будет некуда возвращаться. Опять же, это она решила отсутствовать, пока все здесь происходит. Не будь таким жестоким. Когда она приедет сюда, ее матери уже не будет. Ее дом исчезнет. Я сейчас уйду, она будет в отчаянии. Ты хочешь, чтобы я приготовил для нее комнату в моем доме?» Чистити не могла не усмехнуться. «Ты что, совсем спятил? Просто пытаюсь помочь», — сказал Боб. «Я не хочу, чтобы мама приближалась к твоему дому. Она увидит, что у меня нет своей спальни. Хм, технически, у тебя есть своя спальня, но ты просто ей не пользуешься», — сказал он. «И я не собираюсь начинать», — прорычала Чистити. «Дело в том, что продажа дома Наны решит одну проблему, но создаст другую. Как ты уже много раз говорила с тех пор, как я нашел тебя, я в долгу перед тобой за все те годы, что отсутствовал в бою. Я могу позволить себе отправить тебя в колледж, дорогая». «Заткнись», — рявкнула Чистити. «Я единственная, кто может сказать, что ты у меня в долгу». Она имела в виду полдюжины или около того раз, когда Чистити приказывала ему, как госпожа, дважды, когда на самом деле носила наряд госпожи, который она одолжила у одной из своих подруг-танцовщиц, и требовала удовлетворения в качестве наказания за все годы, которые она потеряла, потому что он был в морской пехоте. В таких случаях она требовала, чтобы он обеспечивал ее оргазмами, не позволяя ему кончить, пока Боб не жаловался на то, что у него уже синие яйца. Ну, на самом деле, он не то чтобы возражал. Ему даже нравилось видеть и слышать, как она кончает. Глава 31. «Хей, не смей так разговаривать с отцом, юная леди», — подметил Боб. «Отвези меня домой», — коротко ответила Чистити. Когда они добрались до дома, дочурка направилась в свою комнату. Она вышла через полчаса в школьном наряде. «Я нагрубила тебе, папа», — сказала она, склонив голову. «Я заслуживаю, чтобы меня отшлепали». Боб знал, что на самом деле она просто хотела отвлечься. Он сделал это, шлепнув ее по голой заднице намного сильнее, чем Чистити планировала. Последовала настоящая борьба, которая закончилась, когда он засунул в нее палец. Затем она поцеловала его с головокружительной страстью, и они занялись любовью на полу. как это каким-то образом стало закономерностью. Он вошел в нее без презерватива, и когда его пенис выстрелил густой спермой внутрь, сперма пропитала ее брачное лоно. Мона адаптировалась в течение недели. Они с частицей созванивались по фацетиме дважды в день. На второй неделе количество звонков сократилось до одного раза в день. На третьей неделе это переросло в то, что Мона звонила частице каждый вечер, чтобы сказать, что она идет спать. Не раз, когда раздавался звонок, частица и Боб занимались любовью. Частица всегда брала трубку, даже когда Мона видела, что они с Бобом голые. Мона всегда это одобряла. Ее единственной жалобой было то, что у мужчин, с которыми она встречалась, не было воображения. Некоторые проявляли к ней сексуальный интерес, но никто из них ничего не предпринимал, кроме непристойных намеков и ухмылок. Частица колебалась, думая о доме. В какой-то момент она заговорила о сдаче его в аренду, но потом решила, что не хочет брать на себя ответственность за ремонт и перекраску комнат между арендаторами. Боб забил последний гвоздь в этот гроб, представив себе, как Труди возвращается и требует, чтобы нынешний жилец немедленно ушел. Постепенно, по мере того, как Мона приспосабливалась к жизни в Сансет-Вилледже, они опустошали дом, забирая большую часть мебели в Гудвилл или в Армию спасения. Частица хотела заполучить фарфоровый шкаф и фарфор в нем, а также несколько других предметов антиквариата. Нужно было кое-что отремонтировать, но это был торговый рынок, и дом, который Мона купила 60 лет назад, находился в отличном районе. Через 3 недели после своего 18-летия частица выставила его на продажу, и он был продан в течение 3 дней. И вот теперь частица постоянно жила с отцом. У них был только один конфликт. Это произошло, когда Боб достал презерватив и попытался настоять, чтобы они его использовали. «Если бы ты использовал презерватив с моей матерью, меня бы здесь не было», — серьезно сказала частица и сжала его член. «Я бы не смогла этого сделать». Она сжала его мужское достоинство еще сильнее. «Я хочу, чтобы ты был во мне таким, каким задумала природа. Ну, это моя точка зрения. Я не уверен, что природа предназначила отца и дочь для этого», — сказал Боб. История полна рассказов о душераздирающих проблемах с инцест-младенцами. «Кстати, раз уж так подумать, разве я необычная? Что ты имеешь в виду? Я что, совсем не такая, как другие девушки? Ты имеешь в виду, кроме того, что ты экзотическая танцовщица и сама заботилась о своей бабушке, когда была подростком?» Частица фыркнула, услышав слова Боба. «Есть миллионы девушек по всему миру, которые делают то же самое каждый день. Я имею в виду, неужели ты думаешь, что я единственная девочка, у которой развилась тяга к своему папочке?» «Не знаю», — уклончиво ответил Боб. Он чувствовал, что она пытается загнать его в угол. «Что ж, позволь-ка мне просветить тебя. Однажды я погуглила в интернете «папина дочка». Это было еще до того, как они избавились от наготы на Тумблр. И там я нашла так много порносайтов, связанных с инцестом папы-дочери, что не смогла бы просмотреть их все к тому времени, когда мне было столько же лет, сколько бабушке. И тонна этих сайтов была либо о том, как забеременеть от папы, либо о фотографиях девушек, которые были беременны и утверждали, что это папин ребенок. Многие из этих сайтов управлялись женщинами, если ты в это веришь. Теперь я уже не дурочка. Я знаю, что многие из них были фальшивыми, но не все они были фальшивыми. И даже если все они были фальшивыми, откуда взялся этот фетиш? Может быть, это исходило от мужчин, которые хотели бы трахнуть своих дочерей. Может быть, это было от таких девочек, как я, которые влюблялись в своих папочек так, что их не одобряло общество. Дело в том, что если в интернете есть 700 тысяч сайтов с инцестом папы-дочери, это означает, что есть целая куча таких девушек, как я. Я не редкость. Я даже не такая уж странная. Многие девушки любят своих отцов так же, как я люблю тебя, а это значит, что родилось много детей от инцеста. Мы просто не слышим о них. Окей, но почему не слышали? Спросил Боб. Не знаю, призналась частица. За исключением того, что большинство девушек никогда никому не признаются, что это был инцест ребенок. Если бы это было изнасилование, они могли бы, но я не говорю об этом. Я говорю о таких людях, как мы. Я понимаю, почему еще несколько лет не смогу купить выпивку или табак. Есть некоторые реальные научные исследования того, как это может повлиять на людей. Но насчет инцеста это не так. Если уж это так ужасно, почему об этом не было проведено тонны исследований? В любом случае, Я хотела бы отметить, что законный возраст согласия в этом штате – 16 лет, а я на 2 года старше. Я соглашаюсь, просто и ясно, и подозреваю, что многие другие девушки тоже соглашаются. В любом случае, дело в том, что ни девочка, ни ее отец никому об этом не расскажут, а даже если и расскажут, то это будет не очень пикантная новость. Я знаю, как много мерзкого факторов есть в инцесте для большинства людей. Самое смешное, что всякий раз, когда у Бастера начинала танец дочери, мужчины всегда сходили с ума. Что значит танец дочери? Обычно это разновидность школьной рутины, сказала она. Ты выбираешь парня, который, как тебе кажется, даст много чаевых, и начинаешь называть его папочкой. Ты говоришь о том, как папа укладывает тебя спать, или похлопываешь по своей киске и говоришь, что у тебя есть ау и тебе нужно, чтобы он поцеловал ее получше. У одной девушки была такая ситуация, когда она терла свою киску и говорила, что чувствует щетину. Потом она говорила, мне нужно, чтобы папа побрил меня. Ты просто ведешь себя так, будто он твой отец. Время от времени парень будет возражать и отодвигаться. Это тот самый фактор, о котором я упоминала. Но вот когда это произойдет, полдюжины других парней соберутся в толпе, крича, что они будут ее папой. Это просто фантазия, сказал Боб. Я это знаю, но я просто хочу сказать, что эти люди не считают идею инцеста предосудительной. Я не говорю, что они все идут домой и пытаются трахнуть своих дочерей. Чтобы это сработало, и отец, и дочь должны чувствовать то же самое, что и мы. Но если только 1% из них действительно трахают своих дочерей, и если только 1% из них – это отношения, как у нас, то это означает, что есть миллионы девушек по всему миру, таких как я. Я вовсе не считаю себя ненормальной, и все же я не думаю, что мне следует делать тебе ребенка, подметил Боб. Никто не пытается забеременеть, ответила Чистити. Я знаю, когда это опасно, а когда нет. Фух, хорошо. Боб решил закончить этот бессмысленный спор. Это не значит, что у них не было разногласий по поводу вещей, которые были менее изменчивы, чем беременность. Одним из примеров было то, что выпуск из средней школы никогда не был чем-то, что Чистити ожидала как обряд посвящения. Ей нужно было окончить учебу, чтобы поступить в колледж, и для нее это был всего лишь один шаг в ее путешествии в будущее. Церемония вручения дипломов также проходила в разгар того, как Мона устраивалась, опустошала дом и выставляла его на продажу. По этой причине Чистити решила не присутствовать на церемонии открытия школы. Боб не соглашался с ней, но ей это было просто неинтересно. Глава 32. «Мне пришлют диплом», — сказала Чистити. «Ну или я могу его забрать потом, мне все равно, честно говоря. У меня есть более важные дела. Например?» — спросил Боб. Чистити ждала, чтобы сказать отцу, что не пойдет на церемонию, пока они не окажутся голыми в постели. Она еще подождала, пока они оба оправятся от оргазма. «Это, во-первых», — сказала она, поглаживая его грудь. «Неужели мне придется останавливать тебя, когда ты захочешь заняться любовью, и спрашивать, что ты собираешься сделать со мной после того, как мы закончим?» — спросил Боб. «Нет», — сказала Чистити с ноткой раздражения в голосе. «Я просто знала, что ты будешь дуться, и не хотела, чтобы это все испортило. Это...» Она потерлась обнаженной грудью о его руку. «Ну, я был бы тебе очень признателен, если бы у тебя не вошло в привычку использовать этот метод, чтобы смягчить удар», — подметил он. «То, что я не иду по сцене в мешковатом платье, которое слишком длинное, это удар для тебя», — спросила Чистити. «Семьи любят смотреть на такие вещи», — ответил Боб. «Я сделаю это для тебя, если ты действительно хочешь, но я не заказывала шапочку и платье. Я буду выглядеть странно. Люди будут показывать на меня пальцем и болтать», — сказала она. «Ладно, я понял. Ты не хочешь этого делать, но когда ты закончишь колледж, то будешь должна это сделать. Понятно?» «Да, сэр», — ответила Чистити. «Поняла. Кстати говоря, тебе нужно перестать отнимать у меня все время, занимаясь подобными вещами. Мне нужно поступить в колледж. Мне нужно двигаться вперед с моими карьерными планами. Ты не можешь быть таким эгоистом и все время тащить меня в постель. Хи-хи. Это не я тащу кого-то в постель», — фыркнул он. «Я совершенно в этом уверена. Как ты все время повторяешь, ни одна дочь добровольно не ляжет в постель со своим папой. Я здесь, голая, в постели с моим папой. Хи-хи. Следовательно, ты, должно быть, притащил меня сюда. Частити спрыгнула с кровати и стояла, уперев руки в бока. Сперма Боба текла по внутренней части бедра, но она проигнорировала это. «Ха!» – воскликнула Частити. «Я сбежала. Теперь я могу смотреть в свое будущее». Она повернулась, чтобы уйти, но затем остановилась и повернулась обратно. «Тебе придется подождать по крайней мере час, прежде чем ты снова затащишь меня в постель». «Да, мэм», – вздохнул Боб. «Одна вещь, которую Частити смогла сделать, чтобы подготовиться к колледжу, это пройти курсы АП в средней школе. В городе была небольшая юридическая школа, куда она могла поступить на 4-летнюю программу обучения, но это было ей непосредством. Юридическая школа Натанабуна была полностью осведомлена об этом и зарезервировала несколько мест в своем учебном заведении для студентов, которые хотели получить степень адъюнкта в местной профессионально-технической школе, которая предлагала 2-летнюю степень в области уголовного правосудия. Когда Частити поступила в школу, у нее уже было 8 часов кредитов в колледже из-за ее курсов АП в средней школе. Она нацелилась на диплом юриста в области уголовного правосудия и в конечном итоге поступила в университет Натанабуна. Из-за желания отца поддержать ее, она перестала танцевать у Бастера. Оказалось, что отсутствие работы давало ей время, к которому она не привыкла. Отсутствие необходимости заботиться о бабушке также избавляло ее от большого стресса. Поначалу Частити часто дремала, пока ее усталое и молодое тело приходило в норму. По мере того, как потребность в дополнительном сне постепенно проходила, она делала перерывы в учебе на секс, а не на сон. Боб привык к тому, что на него набрасывается вихрь в виде девушки, которая раздевается, визжит, чтобы он разделся, а потом требует удовлетворения, как будто она царица Савская, а он ее слуга. Точно так же, как в ее мозгу хранилась сотня танцевальных номеров, она хотела знать все о сексе, и ее воображение было безгранично. Однажды она даже попыталась сделать стойку на руках с раздвинутыми ногами, чтобы посмотреть, сможет ли Боб таким образом ввести в нее свой пенис. Однако он должен был целиться прямо вниз, что было очень трудно, потому что, ну, если вы не мужчина, спросите кого-нибудь о сгибании эрекции прямо вниз. Такие атаки обычно были короткими, а это означало, что он должен был дать ей только один оргазм, прежде чем она отвернется, возвращаясь к своим занятиям, оставляя его, иногда, с всей еще твердым членом. Хотя Боб не возражал, если она не была особенно возбуждена, то делала ему минет или любовно гладила его, пока он не извергался. Она всегда была в восторге от того, что могла произвести настоящий вулкан из его пениса. Частити сказала, что это заставляет ее чувствовать себя по-настоящему сильной. Это также помогло справиться со стрессом в ее жизни. Если вы когда-нибудь принимали участие в одном из тех опросов, в которых они присуждают баллы, основанные на различных источниках стресса в вашей жизни, то вы знаете, что такие тесты почти всегда показывают, что ваш балл достаточно высок, чтобы вам нужна была помощь. Секс действительно помогал Частити, и у нее был поистине убийственный характер. Главные события ее юной жизни включали в себя такие вещи, как быть экзотической танцовщицей, поддерживать свою сумасшедшую бабушку, стать законным взрослым, владеть, а затем продавать недвижимость, окончить среднюю школу, поступить в колледж, сменить работу и, конечно же, воссоединиться со своим давно потерянным отцом. У Частити было много стресса в жизни, поэтому в ее глазах, ей нужно было много секса в жизни, чтобы смягчить весь этот наплывающий стресс. По иронии судьбы, весь этот секс вызвал еще одно стрессовое событие. Она пропустила месячные. Нельзя сказать наверняка, но, если бы Частити прошла через сцену, чтобы получить свой диплом средней школы, она могла бы носить ребенка своего отца, когда делала это. Она не говорила ему об этом еще целый месяц, и вот тогда они поссорились во второй раз. Глава 33. «Детка, ты должна была мне сказать», – завопил Боб. «Я знала, что, если я это сделаю, ты начнешь кричать, как сейчас», – выпалила Частити в ответ. «Дорогая, дородовый ход имеет решающее значение для здоровья как матери, так и ребенка, особенно если речь идет о таком ребенке, как этот. Помнишь, я рассказывала тебе, как много отцов и дочерей имеют такие отношения, подобные нашим. Я помню, как ты предположила, что многие из них похожи на нас», – возразил Боб. «Ну, я также предположу, что десятки тысяч из них рожают детей. И это даже не включает отношения между братьями и сестрами. Это еще один набор из сотен тысяч веб-сайтов, посвященных брачному сексу и детям братьев и сестер. Мы не слышим о десятках тысяч младенцев с врожденными дефектами. Это потому, что это не новость. Или, может быть, потому, что их просто не так много. Я предположу, что это не вызывает так много проблем, как настаивают пуритане. Если они есть, то почему мы о них не слышим? То, что о них ничего не слышно, еще не значит, что их не будет, сказал Боб. Нам нужно, чтобы ты была под присмотром врача. Значит, я могу оставить его себе? Боб был ошеломлен. Ее вывод был очевиден. Чистити боялась, что он будет настаивать, чтобы она сделала аборт. Боб тут же замер, подумав об этом. До сих пор эта мысль даже не приходила ему в голову. Его первой реакцией на сообщение о том, что он сделал ребенка в своей дочери, не было. Избавься от нет. Нет, ни в коем случае. Его первой реакцией было. Она и ребенок нуждаются в дородовом уходе. Детка, я бы никогда не попросил тебя сделать аборт, прошептал Боб. Конечно, нет, сказала Чистити, широко раскрыв глаза. Это не то, что я имела в виду. Я имела в виду, что ты можешь заставить меня отдать его на усыновление. Ох, вздохнул Боб. Внезапно он почувствовал себя намного лучше и понял, что ему стало намного легче. Нет, ты должна сохранить этого ребенка.